Алло, Ислам, это ты? Да, да. Алло, Ислам, ты что такое делаешь? В общем, один мудила в интернете, да, говорит, что... Что ты говоришь? Тут, короче, стало известно, да, что твою мамашу можно за 50 баксов чпокнуть. Это правда или врут, пацаны? Ты долбоёб, я твой мамин рот ебал. Пидарас, блядь, ты пидарас, еще раз, ты напишешь мне? Я приеду, блядь, где ты сейчас, хуй, блядь? Я дома живу. Эй, брат, подожди. Ты где живешь, это... сука? Ты где брат, живешь, подожди, блядь? Это не я тебе писал, подожди. Я тебе не брат, Антон, пидарас, блядь. Мы с тобой две обезьяны, ты обезьяна, я обезьяна, все нормально. Что такое, что тебе не нравится? Ислам, Аллаху Акбар, слушай. Аллаху Акбар, что такое, Короче. Что Аллаху Акбар? Аллаху Акбар, и все, сразу взрывай, и все, бомбу, или что там делай. Мне просто сказали, что можно 50 долларов тебе дать, да, и к твоей маме заехать. Но я не верю. Я тебе сам бомбу возьму, Аллаху Акбар сделаю, гефирам, бля. Нет, серьезно, 50 долларов слишком много, я не верю. 300 рублей нормально. Ты что, ебанутый, что ли, долбоёб, бля? Приедь в Махачкалу, пидорас, я тебе в рот выебу перед всеми Махачкалы, нахуй. Ты что, гей? Я тебе говорю, ты чё как долбоёбом прикидываешься, ты мужчина или кто, Ну ты говоришь про секс с мужчиной, то есть ты гомосексуалист, что ли? Или как? Ты долбоёб, блядь, ты долбоёб, я твой рот ебал, твой маме рот ебал. Гандон, ты меня чё, по-хорошему не понимаешь, блядь, ты хочешь по-плохому, пидорас. Ты чё по нации, гандон, блядь? Я армянин, ты кто по нации, гандон? Ты не слышишь, что ты по акценту? Армянин, по акценту ты не слышишь, что ли, не? У меня приора есть тоже с низкой посадкой, все как надо, ну, мы с тобой, блядь. Да ебал я твой приору, мне на приору похуй, чё, тебе хоть приора, хоть мерседес, Так. Ты, блядь, я тебе по-хорошему написал, ты чё такую хуйню мутишь, Ты мне не писал. Ты уже не первый человек это написал. Ты меня не понял, я тебе ничего не писал. Мне другой человек сказал, что к тебе, точнее, можно приехать. Какой человек сказал, покажи мне, приду маму. Эдуард Харчук, вот, говорит, 50 долларов тебе дай, и с твоей мамой можно потусоваться. Ну, понимаешь, я же знаю твою маму, да? Ну, максимум 300 рублей больше нельзя. Это же просто, ну, куда такие... Твой маму ебал, гандон, какой Эдуард Харчук, ты гораздо, это не ты так подписан, а? Хуи полет ты, блядь. Конечно, не я, ты что? А кто ты, блядь? Армен, я Армен, ты не узнаешь меня, что ли? Какой ты Армен, блядь, ты мне похуй, хоть Армен, мне поебал. Ты не говоришь. Я тебе говорю, ты из какого города, пидорас, ты из какого города, я приеду тебе нахуй на колени. Подожди, стой. Я тебя оскорблял, Ислам? Я тебя не оскорблял. Что? Ну мы с тобой нормально говорим, братуха. Что такое, не понимаю. Что ты на меня орёшь? Я тебе не братуха, блядь. Там был Шкировки, братуха. Понял, блядь? Братуха будешь мне братьями назвать. Ты не понял, блядь? Слышь, ты что такое, что мне братуха говоришь? Я тебе что-то по поводу дома, что ты мне братуха говорю, Так, хорошо. То есть 50 баксов тебя устраивает. Я могу подъезжать, так? Подъедь, сможешь взять подъезд, да я тебя в рот выебу, твою маму выебу, если все твои близкие рот выебут. Не, я не для этого, я чтоб тебе дать 50 баксов, а маму твою чпокнуть. Сможешь, душка, хватит, бля. В черный ход зайти к ней. Как тебе такая идея? Ты че, долбоёб, блядь? Нет, вообще мы долбоёб. Атуха, что ты говоришь? Ты че, долбоёб, блядь? Так. Да, хуй, блядь. Ну так мы договорились, да? Пидорас, бля, так. Я тебе говорю, приедь, так и что нахуй? Я в рот тебя здесь выебу, бля, ты понял? Ну, нет, я... Ты понял, бля? Я не такой, приедь. Как... Меня не интересуют эти связи вот эти свои, короче, там, с мужиками и так далее. Не, мне твоей мамаши достаточно. Какие мужики, один на один встретимся, я тебя нахуй, бля, воткнул, пидорас, ты чё, блядь? Ты на кого прёшь, блядь? Я тебе по-хорошему написал, салам, что хочешь. Я не понял, знать, для чего ты добавился-то? 50 долларов мало или что, не понял? 60 надо? Ты скажи, сколько надо, ну. Не, просто я же не знаю, какие твои мамы цены. Почем она, сколько она... Да я твою маму выебу за бесплатно, гандон. Не, подожди, сколько берет твоя мама за минет, скажи мне? Я тебя в маму выебу, пидорас, иди нахуй, долбоёб, ты чё это, блядь? А если я еще сверху буду на грудь ей срать, сколько это, чтобы доплатить сверху? Ты, тебе сколько лет, долбоёб? Мне 15 лет, я уже волосатый весь. Нормально? Какой тебе 15 лет, я тебе что с тобой, уже на хахарах говорю? Смотри, я, значит, приезжаю, даю тебе $60, сру ей на грудь и ебу ее в рот. Мы договорились с тобой. Нормально, да? Ты, долбоёб, бля, тебе сколько лет, ты чё, такой хохмачный, блядь? Я не понимаю, что тебе не нравится? Я уже 60 тебе предлагаю, то мне сказал Эдуард 50, понимаешь? Что не так? Ты, долбоёб, я к тебе приеду, маму твою выебу, гандон, ты понял меня, блядь? Ты прорак, блядь. То есть ты гомосексуалист всё-таки, да? Ты, долбоёб, я тебе говорю, тебе сколько лет? Пидорас, блядь. 15 мне лет, я же сказал уже. Какой 15 лет? Ты кого наёбываешь, блядь? Я серьёзно говорю, 15 лет. Это 15 как 16, лет, только блядь. На один меньше. Понимаешь? Ты откуда вас там? Ты сам откуда? Гонгон, блядь. Я из Дагестана, конечно. Откуда же ещё? С какого ты? Где ты живёшь в Дагестане? Махачкале, 95-й регион, знаешь такое, а? Братуха, какой? Есть что сказать? Какой Махачкала, ты Махачкала такой, блядь? Знаешь, не? Ты не знаешь город Махачкала, что ли? Ты себя усеял, дурак? Я в Махачкале живу. О, Махачкале на брата. Улица такая, улица, да, блядь, не встретимся. Брата, гандон, блядь. Давай встретимся, братан, поговорим, Давай встретимся, а чё ты резко акцент меняешь, блядь, а? Ты строила, блядь, ебана. Давай встретимся. Какие проблемы? Я не понимаю, в чём тебя не устраивает? Давай в Махачкале встретимся. Да, в Махачкале, конечно. Давай, на какой улице? На улице Пушкина, в доме Калатушкина. Ты чё, долбоёб, блядь? Ты чё, блядь, я клон, что ли? Ты прикалываешься, я не понял, ты. Ты не за клон, такие слова, нахуй, я тебя на колени, нахуй, поставлю, Ты обезьян. Ты чё, олень ёбаный, блядь? А? В смысле, как это олень? Я не понимаю тебя. Да ты олень ёбаный, блядь. Нет, я не такой, ты ошибаешься. Ты, блядь, так, ты ебанутый, что ли, осёк, блядь? Тебе чё, надо пару раз опоить, ёбаный, что ты, блядь, поумнел, еблан? Ну, попробуй. Сука, ты, блядь, попробуй. Фотографии да. Чьи там? Фотографии твои? Фотографии мои. Твои? Мои фотографии, да. Мои фотографии, ты хочешь сказать, что тебе 15 лет, ты, да ты пиздобол. И 15, серьезно, ты, я братан, не... Братан, ты с этого момента ты пиздобол, понял? Ты пиздобол и троил отконченная, ты понял? Не ты понимаю. Ты понял меня, хуеплет, сука, ты не, здоровый мужик, осел, блядь. Ты здоровый мужик, осел, блядь, у что тебя ума нихуя нет, блядь. Что тебе не нравится, братуха? И как разговаривать? Да я тебя в жопу выебу, гандон, блядь. Ты на кого прёшь, осёл, блядь. Я тебе пах... Ты понимаешь? Ты, сука, не перебивай меня, блядь. Я тебе говорю, меня не перебивай, пидорас, блядь. Короче, даю тебе последний шанс. Последний шанс тебе даю. 70 баксов. Какой ты мне последний шанс дашь, гандон, блядь? 70 баксов, и мы договорились. Чё? Я твою маму ебал, пидорас, блядь. Ты чё, ебанутый осёл, блядь? Сука, ты где живёшь, блядь? Ты, сука, я возьми билеты, приезжай в Махачку, блядь. Прям сейчас я уже в Махачкале. Алло, ты что? Где ты в Махачкале? А кто не в Махачкале? Это у мамину маму ебал, блядь. Я в Махачкале на улице Пушкина. На улице Пушкина в доме Калатушкина живу. Ты долбоёб, блядь. Сука, ты здоровый мужик. У тебя чё, ума нету, Мне 15 лет, я небольшой, я 15 лет, что ты это? У тебя жена есть? У тебя жена есть? Нет, какой, 15 лет, какой жена? Ты дурак, что ли, я не понимаю. Ты какой 15 лет, ты что думаешь, я тебе лох какой-то, что ли, Ты не лох, ты зверь, обезьянка. Баран, блядь. Так что, мы договорились, что твою мамашу шлюху я буду ебать за $70, так? Да я твою маму бесплатно буду в рот давать, понял, гандон? Ты кто-то приедешь, и свою маму возьми. И свою маму возьми. Я ее перед всем Дагестаном, нахуй, блядь, по кругу пущу, нахуй. Я сюда в аулы в кошар отвезу, барана ее ебать буду. Ты понял меня, Гандон, блядь. Зачем ты так агрессивно реагируешь, скажи мне? Ты же взрослый человек, правильно? И че, блядь? Да пусть ты долбоёб, блядь. ты долбоёб, я тебе по-хорошему написал. Салам алейкум, что хочешь. Ты мог бы написать ничего, просто добавиться, что нельзя вот так. А не хуба писать, ты что со мной поговорить хочешь? Или что-то написал, потом написаешь, что я твою маму звал. К чему это, блядь? Ты что, ну, маленький ребенок, что ли? Тебе заняться нечем? Мне 15 лет. А? Я очень хочу устроить секс с твоей матерью, понимаешь? Ты ебанутый, а что? Я тебе говорю, бери билеты, переезжай в Махачкалу, блядь, прям сейчас. Да я уже в Махачкале. Я тебя перестреляю, нахуй. Я тебе, нахуй, в центре Махачкалы расстреляю, пиздарас. Давай, через полчаса, понял, через полчаса в центре. Давай, подъезжай. В центре, где в центре? Именно назови. Ну, ты знаешь, где центральная площадь в Махачкале? В Махачкале центральной площади нету, не наебу у меня, гандон. Как это нету? Площадь, а? Имени твоим, площадь имени твоей мамаши Шлюхи. Это же главное место, где вообще встречаются все такие, как... Ты долбоёб, я в рот тебе там, Гонконг, и тебе, и твою маму выебу, и твой папу выебу, и твои дети, и твою жену в рот выебу, ты меня понял, блядь? Вы, сука, на коленях у меня сосать будете, на коленях, Понял ты, долбоёб, блядь? Слушай, ну подожди, но ведь это логично, что в таком городе, как Махачкала, есть площадь имени твоей мамаши Шлюхи. И, в принципе, там я не против был... Ты из какого города, скажи мне, блядь? Я из Махачкалы. Город нахуй на Тарису, твою маму я ебал, блядь. Город Махачкала, записал? Ты пиздобол ебаный, блядь. Какой город, я тебе последний раз спрашиваю, Город... Сука, я по интернету посмотрю, где ты живешь. Я, блядь, сегодня же билеты возьму с пацанами. Сейчас я скажу. Я приеду, я тебя на колени поставлю. Ой, я твою мать на колени поставлю, обоссую, Ты понял, ты меня гандон, блядь. Город называется Твой Мамашинск. Ай, блядь. Ты, ебень, блядь. Да, что? Ебень. Слушай меня сюда, гандон. Гандон. Я твой рот выебу. Гандон, ты хуй плет, а цель у меня хуй ты почешь там всех, зараз. Гандон. Да ты русский, да русский их маму ебал, бля, понял ты меня? То есть ты все-таки признался, да, что ты недоразвитый зверь, да? Что? Хуй в жопе, хорошо, я говорю, то есть ты признал, что ты зверь тупой, да? Ну, не русская, что хуй. Что зверь тупой, зверь? Ты обезьян. Если мы двери хуля вы в Москве нахачкуете, потому что вы боитесь мусульмане. Мусульмане христиане маму ебут. Понял, блядь? Мусульмане христиане маму ебут. Понял, блядь? Гандон. Зачем ты по два раза повторяешь? Да мне как по кайфу эти, когда ты повторяешь. Ты кто такой для меня, что ты мне указываешь? Ты авторитет смотрящий, кто ты, блядь? Я смотрящий и пиздлей раздающий. Я звонящий. Я авторитет звонящий. Звонящий, блядь, да ты хуй моржовый, блядь. Ты понял, гандон, блядь. Ну, знаешь, по крайней мере, у меня именем моей мамы не названа площадь, в отличие от тебя. Слышишь? Да. Это кто там рядом с тобой? Скажи, что я и его маму тоже ебал, понял? Скажи, брата. Это все я смеюсь. У меня просто, ну, довольно обширный диапазон голосовой. Я могу и так говорить, и так. Вот когда я смеюсь, он довольно высоко звучит. Ты да мне похуй, гандон, бля, понял ты, пидорас, я твою маму ебал, гандон. Я тебе сказал, Махачкалу хочешь, завтра прилечу, блядь, сюда. Я в Махачкале, давай, на площади встречаюсь. В Махачкале ты, блядь, ты в Махачкале, где ты живешь в Махачкале? Конечно. Скажи, я приеду, тебе маму выебу, ты понял, пидорас, блядь. Дома живу, на улице Пушкина, в домике. Давай иди нахуй, иди, гандон, блядь, понял?